Внезапно Халхюк исчез в одном месте и появился в другом. Могло показаться, что он телепортировался, но на самом деле охотник на демонов просто умел двигаться быстро. Очень быстро. В громадной черной лапе ночного эльфа, так и не сменившего облик на нормальный, оказалось зажато нечто, похожее на туманную дымку с женским эльфийским лицом. Черты нематериального лица исказились в гримасе боли, а после странный объект пролился между пальцем лужицей быстро испаряющихся капель. «Призрак», — констатировал Эфель. «Уж эктоплазму я после очень близкого знакомства с Банши ни с чем не перепутаю. Как он смог попасть на дирижабль? Очень старый и мощный призрак», — поправил ее Халхюк. «Даже я, будучи в демонической форме, заметил его не сразу. Сомневаюсь, что в этих краях найдется много некромантов достаточной квалификации, чтобы заслать свою нежить на борт летящего высоко в небе корабля. Майв где-то здесь. Вот только шпионаж она никогда не любила, в отличие от отправки противнику на голову пары тройки террор-групп из своих тварей». Зазвенел сигнал тревоги. Кнопка, которая его подала, оказалась буквально вдавлена в пульт. «А меня еще называли параноиком, когда я отрабатывал с командой действия при абордаже», — несколько обиженно сказал гоблин и приник к механизмам управления. «Стоп-машина. Мы уже приехали и теперь отражаем атаку противника. Ты думаешь, эльфийский концлагерь где-то тут?» — удивилась Фель. «Но по карте нам до него еще пара часов лета как минимум. Она не слишком точна, и потом, там отображен парадный вход и административные здания. Вернее, ходячие поленья, периодически кочующие с места на место», — пожал плечами зеленый коротышка. «Почему бы безумно старой подземной тюрьме и не иметь парочку выходов на поверхность где-то рядом? Вглубь же ее строить сложнее, чем вширь. И мне сомнительно, что комендант будет далеко отходить от своего заведения. Третья орудийная батарея не отвечает», — послышался чей-то испуганный голос из системы связи. На второй палубе вспыхнул бой. Вторили ему из совсем другого конца летающей крепости. Лазарет в осаде, но целители пока держат барьер. Из кухни тянет так мерзостно, что даже гоблины-алхимики еще больше зеленеют. В тесных коридорах и отсеках летающего корабля вспыхивали скоротечные схватки между его экипажем и нежитью. Чаша победы не могла склониться ни туда, ни сюда, поскольку весь экипаж состояли лучшие из лучших воинов и магов, оснащенных самым качественным снаряжением. И далеко они оружие не убирали даже во время сна. Обороняющимся серьезно мешала невозможность использовать по-настоящему мощные чары или взрывчатку, чтобы не повредить свое транспортное средство. Не осторожничая они чрезмерно и не умея призраки проходить сквозь стены и пол, нападающие бы были уничтожены практически мгновенно. Количество их составляло никак не больше нескольких десятков, но, к сожалению, на смену уничтоженным тварям мгновенно откуда-то появлялись новые. «Видимо, Маев не может контролировать большее количество нежити», — заключил Халхюк, разрывая у входа в рубку очередного неупокоенного духа. «Это хорошо. Вот только как она телепортирует своих рабов сюда, в обход дублированных несколько раз защитных чар против подобного перемещения?» — раздраженно выдохнул гоблин, наблюдая, как еще одна прозрачная эльфийка с диким стоном развеивается, получив в лицо молнию от эльфийки вполне себе материальной. «Фель, будь осторожнее. Если ты сломаешь ту машину, в которую сейчас едва не всадил разряд электричества, то кофе мне будешь варить сама». Им, сделанный из костей дракона посох Остроги, ударил очередного призрака своим металлическим навершием в голову, а потом нижним концом подсек ему ноги, заставив потерять равновесие, словно вполне живое существо. Халхюк за долгие тысячелетия жизни успел от скуки наклепать немало артефактов, и после уничтожения племени своих самых прямых потомков вывез вместе с уцелевшими изрядную часть невероятно богатого арсенала, который бестрепетно раздал вошедшим в экипаж ледяным троллям. Последние ради уникального оружия весьма охотно согласились подчиняться тому, кого они искренне и по праву считали своим патриархом. Нет конца. Прозрачная эльфийка умерла окончательно то ли от травмы головы, то ли от удивления. Вряд ли она хотя бы могла подозревать, что ее все еще возможно проломить череп. Верно, похоже, глава местной карательной системы имеет какой-то источник, поддерживающий ее силы почти безгранично, — кивнул гоблин. «По моей оценке, на дирижабле уже уничтожено не меньше сотни единиц противника, а она все шлет и шлет нам новых. Халхюк, хватит перегораживать коридор магическими ловушками. Мы с тобой летим к земле, если ты со своими глазами ее не обнаружишь, никто Майв против ее воли не найдет. Ох, как я не люблю летать», — выругался охотник на демонов, проворно топая в сторону ближайшей внешней стены. «Стой, ты куда? Мне же не пролезть в это маленькое окошко. Маленькое преимущество богатства заключается в том, что можно не особо жалеть окружающую обстановку». Кусок стены просто выломало телекинезом зависшего в воздухе гоблина. «Ну, чего стоишь? Полетели. Может, ты для начала меня в воздух поднимешь?» Халхюк с некоторым опасением выглянул наружу, крепко держась за разлохмаченный край пролома. «Просто прыгать вниз, знаешь ли, как-то очень не хочется. Эй, мне опять тебя тащить?» Возмутился гоблин. «Беспредел. У кого из нас вообще есть крылья? Они не рабочие, а скорее рудиментарные. Ими по-настоящему тяжелую тушу в воздухе не удержишь, и не спланируешь толком». Вздохнул охотник на демонов. «Даже в пылающем легионе все, кто летают, пользуются магией, а большая их часть вообще либо бегает по земле, либо прыгает по ней же. Правда, последние там умеют делать довольно высоко и далеко». Невидимые руки подхватили тушу охотника на демонов, и спустя секунду он начал описывать круги вокруг дирижабля, постепенно увеличивая радиус облета. Зеленый коротышка держался рядом. «Ниже опусти, на 7-й или 8-й окружности», потребовал Халхюк. «Ага, так, хорошо. В следующий раз, когда будем пролетать над этим местом, резко пикируешь нас к земле, а после начинаем рыть». «Ты уверен?» – уточнил маленький волшебник. «Там же ничего нет, одна трава, вообще ничего», – кивнул древний эльф, в чьих глазницах пылало пламя с черными щелями зрачков. «Ни деревьев, ни больших кустов, ни живности в ней. Я сейчас максимально усилил свое демоническое зрение и вижу жизненную энергию даже не мышей, а насекомых. И в том месте их практически нет, там выбивающееся из общего фона пятно. На то, чтобы замаскировать себя, маев хватило. Но за те тысячи лет, которые мы не виделись, былую хватку она очевидно подрастеряла. В первой войне с демонами ей бы за такой камуфляж любой офицер пылающего легиона выдрал бы всю задницу. Но, ее зад по возможности следует оставить в целостности и сохранности. Непреклонно заметил коротышка, уже вцепляясь глазами в намеченный участок. «Полагаю, главный заключенный этой тюрьмы очень жаждет учинить над ним расправу лично». Две упавшие камнем фигуры ударили в почти ничем не примечательный участок леса, и неимоверно сложная иллюзия рассеялась, открыв ухоженную каменную площадку, сплошь покрытую ковром из лежащих лицом вверх женских тел и залитую кровью. Судя по тому, как беззвучно разевали рты некоторые из жертв, стоящая в центре фигура еще не успела выкачать все силы из 3 или 4 десятков живых батареек, хотя часть их она уже опустошила полностью, поскольку некоторые эльфийки таращились вверх стеклянными мертвыми глазами. Охотник на демонов. Черты лица главной тюремщицы было не различить из-за шлема, полностью скрывавшего голову. Даже глаз было не различить сквозь узкую Т-образную щель, да и тело было полностью покрыто чем-то средним между накидкой и украшенным острыми шипами доспехом. Однако в голосе некромнатки были слышны ненависть и презрение. С зазубренной круглой метательной чакры, сжимаемой в ее руке, капала свежая кровь. «Где ж ты прятался столько времени, реликт минувшей эпохи? Последнего мстителя из вашей братьи я скормила крысам раньше, чем отметила тысячелетний юбилей нашей победы». Алая молния пронзила место, где находилась Майф, и унеслась дальше, не встретив на своем пути препятствий. Фигуру некромантки успели окутать поднявшиеся вокруг нее тени, и она исчезла, переместившись непонятно куда. Так, Халхюк осторожно запустил руку в недра живого ковра из тел, что там нащупал, и выдернул из земли скованный из меди штырь, украшенный эльфийским черепом. Те из жертв, что еще были в сознании, немедленно обрели возможность шевелиться и завозились, пытаясь встать. «Остальные искать не будем, чтобы отползти отсюда этого хватит, а дальше ими твои лекари займутся. Люк, ведущий в подземные катакомбы, находится в самом центре. Разгребай его и пошли быстрее, пока Майф нам новые сюрпризы не преподнесла». «Угу». Гоблин телекинезом поднял несколько живых и мертвых тел, а после аккуратно переместил их в сторону, обнажая железную крышку, закрывающую проход. Эх, металл разорвало телекинетическим импульсом и отбросило в сторону, но из-под него показалась плотная решетка, через которую вряд ли бы протиснулось существо крупнее крысы. За ней обнаружились уводящие куда-то вниз каменные ступени, и еще одна решетка всего через 5 шагов, и следующая через 10. После первого пролета дальнейший ход преграждала железная дверь, за которой еще клубилось облако пыли и красовался свежий завал. При строительстве подземной тюрьмы на оборудовании от норков из нее явно не экономили. Вероятно, не хотели, чтобы у беглецов имелись хотя бы малейшие шансы выбраться наружу. Но против тех, кто силой проламывал себе путь внутрь, работали они неважно. Ух, ха, ну, тяжелые стальные плиты, камни, кованые решетки, все разлеталось на куски и впечатывалось в стены, когда к преградам подходил один маленький гоблин. При помощи своей силы он просто вырывал в препятствии дыру под свои габариты и шел дальше. Халхюк кое-как протискивался следом, на древнеэльфийском кроя матом свои габариты, возрасты строителей подобного кошмара архитектуры. Ой, фу, это был перегородивший нам проход медведь, а не мягкая оббитая мехом дверка. Хмыкнул охотник на демонов, взирая на перепачканного зеленого коротышку, стоявшего уже за растерзанным трупом, в котором он машинально пробил дыру, подходящую под свои размеры, а потом прошел через нее раньше, чем зверь успел свалиться с задних лап. «Почему ты не держишь вокруг себя какого-нибудь барьера?» «Да как бы держу», — задумчиво пробормотал гоблин, и вся грязь с него начала медленно стекать вниз, только он почему-то не сработал. «Ага». Халхюк обернулся назад и бросил оценивающий взгляд на мохнатую тушу. «Значит, это был не просто зачарованный зверь, а сменивший ипостась друид-оборотень. Наполненная силой умирающего чародея кровь обладает весьма занятными свойствами». «Мужчина», — удивился коротышка, — «один из тех, кого местные феминистки все-таки оставили на развод. Может и так», — пожал плечами Халхюк, — «но скорее всего женщина, друидка. Молодая и глупая дурочка вроде твоей Фель, только лучше обученная обращаться к силам природы и совсем не знающая классической магии. Приготовься, раз пошли живые охранники, скоро нам придется пробивать себе дорогу с боем. Впрочем, я уже слышу, как топает вверху по нашим следам десантная группа с дирижабля. Да еще, похоже, вместе с частью команды». «Все правильно», — кивнул коротышка, ломая телекинезом очередную дверь. «Чем быстрее мы зачистим этот гадючник, тем быстрее сможем смыться отсюда подальше и получим больше времени на вынос всех ценных вещичек. Уж поверь, гоблины такое очень ценят. Да и экипаж подбирался не только для ухода за машинами, но и в расчете на будущие схватки. Жаль технику по этой крысиной норе не протащить. И пушки». Гоблин насекся, уставившись на зрелище, представшее ему в открывшемся зале. Просторное помещение, освещаемое какими-то светящимися растениями, ютящимися в катках, оказалось буквально завалено трупами. Не меньше трех десятков защитниц встретили здесь свою смерть. В отличие от простых обитательниц империи ночных эльфов, здешние стражницы носили закрывающую все тело зеленую броню, чьи чешуйки были покрыты резьбой и искусно стилизованы под листья. А кроме них здесь погибло не меньше пяти десятков весьма крупных волков, также оснащенных доспехами. Это не похоже на ритуалы некромантов, уверенно констатировал Халхюк, пинком отбрасывая в сторону конечность эльфийки, которой кто-то выпустил кишки. И на травмы, полученные в результате сражения с демонами или нежитью, раны не несут на себе следы магии, когтей или клыков, они рубленые. А еще трупы не очень свежие, уже разбухать начали. Думаю, им чуть меньше суток. Излишне напоминать, что мы вчера от этого места были еще далеко. Перерублен наполовину, гоблин уставился на тушу одного из волков, оскалившего в смертном оскале длинные сахарно-белые клыки, вернее, наполовину туши в виде морды, части торса и передних лап. Это же кем надо быть, чтобы разрезать на две части такую зверюгу вместе с латами, да еще, похоже, одним ударом. Халхюк наклонился и достал из-под ближайшего трупа рукоять меча с обломанным клинком. Остаток лезвия длинной в пару пальцев был неимоверно толстым, но несмотря на это оставался острым, как бритва. «Орки», — констатировал охотник на демонов, — «только у них хватает силы и дури, чтобы ворочить такими тяжелыми клинками. Ну, еще у агров или великанов, но для них рукоять слишком маленькой будет. Тел зеленокожих не вижу, значит, они унесли их с собой. Получается, не демонические марионетки. Тем на такие тонкости, как правильное погребение погибших, плевать пузырящийся от бешенства слюной. Зачем Траллу сюда соваться?» – задумался гоблин. «У него же вроде как дел по горло с междоусобным конфликтом. Где уж тут на подземную крепость ночных эльфов рот разевать? Может, военнопленных хотел освободить?» Пожал плечами охотник на демонов, наблюдая, как в помещение заходят, укрывшись щитами, первые представители десантной группы, являющиеся ледяными троллями. Или случайно наткнулся на вход и попробовал внутрь залезть, чтобы проверить, а чего тут так старательно охраняют. Война — это всегда такой бардак, На нем и похуже совпадения регулярно бывают. Ковры, картины, диванчики, медленно засыхающая в катках зелень. Гоблин оглядывался по сторонам. «Слушай, да тут обстановочка не меньше, чем на сотню золотых потянет. Ну, если кровь отмыть без следа получится. Однако, не похоже это на мрачные казематы тюрьмы. Ты уверен, что административный корпус этого концлагеря располагается в совсем другом месте? Да кто этих баб знает, могли и перестроить». Пожал плечами местный житель, не бывавший дома уже очень давно. «Толковых карт то мы, если помнишь, так и не нашли. Все, что есть, имеет масштаб, измеряемый в днях пути. Но обжито это место действительно неплохо. Я чую, откуда то тянет сыростью, совсем как у нас в ванных отсеках. Значит, либо бани, либо бассейн. С другой стороны, чтобы женщины то и не привели в порядок самую глухую пещеру, если им делать по сути нечего, а времени есть несколько тысяч лет. Ну вот, опять начинается». Взвизгнула вываливающаяся из прохода Фель, стряхивая с себя эктоплазму. «Опять эти призраки лезут из всех щелей». Груда эльфийских тел вздрогнула. Плоть стремительно теряла свои очертания и сливалась в единое темное, почти черное месиво. Освободившиеся кости состыковывались под самыми невозможными углами, образуя длинные хлысты с многочисленными крючьями на конце. Первые волшебники из числа десантной партии, успевшие выйти в зал, машинально разрядили по быстро развивающемуся плоду темной магии свои заклинания. Какой-то шустрый гоблин-мечник, сжимающий в руках зазубренные и покрытые ядом кинжалы, даже бросился вперед и попытался заколоть то ли врага, а то ли просто враждебное явление. Бесполезно, самые тяжелые раны не могли повредить тому, чья плоть аморфна и не несет в себе никаких органов. Новорожденное подобие спрута в первый раз неловко, но ужасающе быстро попыталась взмахнуть своими щупальцами, но сразу же вспыхнула фонтаном белого огня, бьющим из самого центра твари и превращающего насыщенную магией плоть в безвредный пепел. «Не, ну я, может быть, и дурак, возможно, даже и неизлечимо больной», — протянул гоблин, покачиваясь с носка на пятку. «Вот только кем это надо быть, чтобы не заподозрить ловушку в братской могиле, если штурмуешь логово некроманта? А термитные шашки у меня всегда с собой, хотя теперь их уже на оду меньше. Хорошо хоть сумел затолкать ее в самый центр раньше, чем наш враг активировал свои чары. Призраки то по одному, а то целыми десятками продолжали выплывать из стен, чтобы оказаться тут же уничтоженными. Вне хрупкого и пожароопасного дирижабля церемонились с ними уже куда меньше. К тому же сейчас солдаты были готовы к бою и ждали его. Поправка, могила была сестринской», — вставил Халхюк, о чем-то задумавшись. «Хаэма, ведь я не почувствовал угрозы до самого последнего момента, да и демоническое зрение в этом месте как-то подводит. В мышцах появляется ломота, словно после долгой отравы. Такое чувство, что я будто бы отравлен, или не до конца поправился после того удара клинком проклятого принца. Один из маленьких коренастых танков, являвшихся закованными в тяжелую броню дворфами и гномами, чего-то пробурчал, а после забросил на плечо монструозного вида мушкет с тремя дулами и стянул с головы глухой шлем с микроскопическими щелями для глаз. Как оказалось, под стальной шапкой с войлочной подбивкой пряталась Кармен Харвальдс, ее сестра, тоже облачившаяся в броню, но куда менее громоздкую. Сейчас занималась поджариванием парочки особо наглых призраков при помощи струи огня, срывающейся с ее посоха. «Вон там на потолке руны, и они явно магические», — произнесла изобретательница, тыкая пальцем вверх. «Хлоя еще на входе сказала мне, что магическая энергия течет тут не так, как должно, и чем глубже мы уходим, тем сильнее нарастает их воздействие. Да вот хотя бы у чародеев спросите, только не у Фель, она как друид к местным слишком близка по энергетике. А ты вообще настолько толстокожий, что гранитные валуны имеют большую восприимчивость к негативным воздействиям. Сведение на нет возможности колдовать для пленников», — задумался гоблин и мимоходом развеял телекинетическим импульсом осмелившееся к нему приблизиться привидение. «Звучит логично, только я думал, что подобным образом работают индивидуальные заклинания на камерах и оковах. Впрочем, почему бы для большей эффективности и не дополнить их общим воздействием, если можно сделать его избирательным для своих? Расковырять и поломать всю эту рунную систему мы можем, да, но времени понадобится много», — пожала плечами гномка, надевая шлем обратно, из-за чего голос ее стал звучать очень глухо и почти неразборчиво. «Не знаю, каковы размеры у этого подземелья, к тому же кроме видимых рун, наверняка еще присутствуют запасные конструкции, упрятанные в толще стен, пола и потолков. Тогда ну их к черту, решил гоблин, оглядывая свой отряд. Видимых потерь от драки с периодически появляющимися призраками он не понес, а раненых оперативно привели в полный порядок идущие вместе со всеми целители. У нас достаточно огнестрельного оружия и взрывчатки, чтобы справиться почти с любым противником, даже если магия совсем откажет. В крайнем случае, отступим, но этого делать очень бы не хотелось. Ладно, все вперед, главное остерегайтесь ловушек. Вперед куда? Уточнила Фейль, оглядываясь по сторонам. Из этой залы я уже вижу целых три коридора, а еще в них есть двери, которые непонятно куда ведут. Можно, конечно, выслать разведчиков или разделиться. Нет смысла, там самый большой угол наклона, значит идем вниз. Кивнул головой на один из проходов зеленый коротышка. Наша цель, по идее, должна быть упрятана в самое глубокое здешнее подземелье. Главное по пути не упереться в тупик, свернув в продуктовый погреб. Но даже если и так, вернуться то мы всегда сумеем. В узких коридорах этой кротовой норы нас даже небольшой отряд очень хороших бойцов может задержать надолго, мрачно заметил Халхюк. Охотник на демонов, несмотря на некоторую слабость, решил по-прежнему возглавлять строй. Он вполне обоснованно считал, что мало найдется угроз, которые существу с его возможностями и опытом не удастся превентивно ликвидировать. Даже лишись древней ночной или в 0,9 своих сил, оставшегося бы хватило, чтобы намять бока паре тройки человеческих рыцарей вместе с их конями. Здесь не получится зайти со спины или устроить массовый обстрел противника. Маги и стрелки, на которых ты всегда делал основную ставку, просто не смогут эффективно работать из задних рядов. Хороших против нас, самоуверенно хмыкнул гоблин, протягивая руки к отполированной плите, перегородившей проход. И та немедленно поползла вверх. Да притом сделала это как-то излишне резво. Да кто же это такой может быть? Ну, например, я, проговорил проблеял задевающий рогами потолок кентаврообразный исполин, покрытый белой шерстью. За дверь скрывался вход в новый большой зал, сейчас целиком занятый ночными эльфами, их боевыми зверьми, несколькими ожившими деревянными конструкциями и даже осадной техникой в виде небольших переносных баллист, сейчас нацеленных на вход, ну и конечно же растениями. Лианы вились по высокому потолку, царапались за стены, свивались в жгуты и канаты, образуя укрепления, за которыми прятались лучницы врага. Нежная молодая трава покрывала собой каменный пол, проросла сквозь ковры и даже диваны, а заодно мои верные ученики. Но мы сегодня добрые, мы вообще добрые, и потому если вы сейчас же сложите оружие и сдадитесь, то не познаете на себе, что такое божественный гнев природы. Сиськи, радостно проорал на все подземелья гоблин. Пузика, Тимон, страдальчески подняла глаза к потолку леди Сильвана. Каждая встреча с гоблином была немаленьким испытанием для нервов мертвой эльфийки. Как я рада, что мы давно не виделись. Чего? В тоне Джоан и Прадмур бушевал такой коктейль эмоций, что многие подумали об объявлении войны между всем альянсом и одним конкретным маленьким гоблином. Пузика. Глава 46. И вот это и есть тот самый специалист по запретной магии, предположительно наша последняя надежда, ткнула пальцем в гоблина укутанная в легкомысленные полупрозрачные шелковые тряпочки ночная эльфийка, восседавшая на спине саблезубого тигра. Вы издеваетесь. Я чувствую в нем силу. Не знал бы, что это невозможно, сказал бы о ее принадлежности источнику вечности. Но первый из них давно уничтожен, а второй полностью скрыт мировым древом. Вторил своей правительнице и супруге друид, наполовину трансформировавшийся в растение. Во всяком случае, среди волос на его голове и в длинной седой бороде виднелись листья сразу нескольких пород деревьев. Корешки их крепились к похожей на дубовую кору кожи и, похоже, это не доставляло одному из немногих мужчин расы ночных эльфов ни малейших проблем. В довершение всего из черепа мага природы торчало некоторое количество прорастающих прямо из плоти веточек, а две самые крупные из них и вовсе закручивались по бокам головы длинными загнутыми назад рогами. Однако ее явно недостаточно, чтобы представлять более-менее серьезную угрозу даже для меня одного. Любой архидемон растопчет его и не заметит. Тирент, Малфурион. Халхюк стиснул свой посох до хруста костяных позвонков и почти бросился в битву. Удержал его воздух, ставший на пути охотника на демонов плотным, словно камень. Предводитель вторгшегося в подземелье отряда не желал дальнейшего продолжения конфликта. Во всяком случае, пока. Внешность обманчива, первые впечатления тоже. Маска клоуна и озабоченного дебила, возможно, никакая и не маска. Однако его дурные привычки не отменяют того факта, что это самое опасное существо на моем родном континенте. Тяжело вздохнула правительница Штормграда, с ясно видимым усилием опуская поднятый для магического удара по коротышке посох. Он вычистил оттуда нежить, взяв остатки последней под свое управление. Демоны, наводнившие ваши края, по большей части едва успели от него сбежать на кораблях. А не так уж давно это существо сумело отогнать генерала Пылающего Легиона от замка, где я находилась. Я истратила весь свой резерв в попытках заморозить ту тварь и уже мысленно готовилась к смерти или плену, но тут монстра отвлекли и увели прочь. Только поэтому солдаты смогли удержать стены и выиграть мне время, дав открыть портал и увести спрятавшиеся в крепости население и солдат. Какие еще нужны доказательства? Девочки, вот если бы вас не было, у нас сейчас без лишних разговоров началась бы славная кровавая резня. Радостно улыбнулся гоблин. Но вы среди ночных эльфов. Как и, ради всего святого, зачем? На последнем слове голос коротышки обрел такое пробирающее до костей звучание, что содрогнулся даже стоящий рядом с ним Халхюк. Некоторые волки непроизвольно сократили кишечник, чем очень не порадовали стоявших позади них солдат. Медведи, вне зависимости от того, были они друидами или просто зачарованными зверьми, поголовно начали страдать своей фирменной болезнью. И даже верховой тигр повелительницы ночных эльфов присел на задние лапы, и трава под его хвостом тут же намокла. Стоявшие за спиной коротышки солдаты из десантной группы не пострадали, поскольку весь удар инфразвуком был направлен вперед. Все просто. У Эльисна больше нет сил, чтобы драться дальше. Как ты уже слышал раньше, он хочет закончить эту войну. Потому объявленный тобою своей собственностью лордера наставили в покое, взяв одного единственного высокопоставленного заложника, меня. На леди Сильвану неразличимый обычным ухом звук, после которого у живых начинало болеть сердце и слабели ноги, впечатления не произвел вообще. Все же она являлась нежитью, пускай очень хорошо замаскированной даже от себя самой. И потому Джоэна и экспедиционный корпус, собранные из последних сил, находятся тут. Если все оставить как есть, демоны и нежить захватят этот континент. Местные хозяева сдулись даже против орков, которые от нас удрали куда подальше. Нет, с тех пор объединенные армии эльфов, людей, гномов и дворфов изрядно ослабели, но все-таки при условиях невмешательства максимум через пару лет война вернется на наши земли снова. К счастью, у рода Продмур были налажены торговые связи с немногими открытыми для внешней торговли портами ночных эльфов. А они, будучи на грани гибели, все же решились отказаться от старых порядков и допустили чужаков на свои земли. Временно, конечно, до тех пор, пока мы не сможем общими усилиями избавиться от демонов, заметила Джоэна, устало потирая лоб. Судя по всему, последнее время выдалось для волшебницы весьма напряженным. Даже ее лишний вес существенно уменьшился и теперь уже почти не бросался в глаза. С вождем Орды, Траллом, уже созданы предварительные договоренности о перемирии между нами двумя. Теперь только осталось сделать соглашение трехсторонним, если получится. А потом люди уйдут, и пусть ночные эльфы режутся с зеленокожими столько, сколько хотят. Тебе тоже предлагается присоединиться к этому соглашению. Хоть сил ты имеешь гораздо меньше, чем у Альянса, Орды или местных обитателей, но в общем, не считаться с ними будет просто глупо. А если нападешь сейчас на этих ночных эльфов, считай это объявлением войны и со мной, и с орками. Это тебе за пузико. Халхюк выругался. Потом выругался еще раз, причем адресно, поминая стоящих напротив персон по заслугам и с тщательным перечислением их родословных. Охотник на демонов уже нацелился освободить первого и лучшего представителя своей профессии, а тут вдруг такие новости. Фель закусила губу и скользнула взглядом по представителям своего отряда. Их было слишком мало, чтобы пытаться драться с присутствующими здесь ночными эльфами, даже без учета полубога. Не понимаю, почему мы должны разговаривать с этими полуживотными, проблеял Кинариус, оскорбленный словами старого шамана. В десантной группе послышались смешки. Слышать такое от пусти божественного, но полукозла, было крайне нелепо. Все должны трепетать и покоряться величию матери природы. Пусть повинуются или умрут. Я промчусь по занятому ими коридору, а вам лишь останется собрать кровавую грязь. Учитель, спешу напомнить вам, что против орков подобная тактика не сработала. Как оказалось, десяток этих дикарей уже вполне достаточно, чтобы они могли своей смертью остановить ваш величественный бег», — загородила путь своей живой святыни верховная жрица. «А всего лишь десятками они не ходят, и этих чужаков тут тоже много, мнее», — рассердился Кинариус и грозно потряс руками. «Хватит говорить со мной как с глупцом, я умнее и намного древнее тебе. Просто после потери своей священной ращи очень зол. Настало время войны за весь мир и торжество природы. Да хоть за распространяемую ракетно-бомбовыми ударами демократию. Мне, в общем-то, все равно», — фыркнул гоблин. «Я сюда сунулся потому, что обещал высоким эльфам главного сидельца этого концлагеря, способного к плодотворной работе и перевязанного розовой ленточкой. Ну, того, который состоит в отношениях с верхушкой местного общества. Он ведь вроде тоже в свое время учился у этого милого пушистого няши повышенной кровожадности, а кое-кому тут вообще нежно ненавидимый братик. Если вам не трудно, доставьте сюда Илледана предателя, а, готов купить по самому выгодному курсу, чисто для работ по саду и огороду, в частности рытья колодцев». Альянс в числе главных условий союзной помощи выдвинул требование создать на территории Кельталоса новый магический источник. Терент очень нехорошо посмотрела на зеленого коротышку. Хрупкая красота эльфийки, выглядевшей намного менее мускулистой и высокой, чем большинство ее подчиненных, завораживала. Но плескавшийся во взгляде океан презрения, сплошь покрытый айсбергами высокомерия, быстро возвращал обратно в нормальное состояние. Им было достоверно известно о том, что официально казенный предатель все еще жив, от тебя, хотя, казалось, круг посвященных в эту тайну невелик, ты получишь то, чего хочешь, под надежной охраной этот мерзкий чернокнижник отправится на ваш континент и создаст магический источник, без которого наши заблудшие родичи, отказавшиеся от света истинной веры, обречены на вымирание. Я лично буду контролировать ход работ, а после упрячу его обратно. Мне пришлось долго объяснять необходимость такого поступка, но без него нам бы пришлось вести войну еще и с высокими эльфами. Пожала плечами Джоэна. Принц Кельтас сейчас вместе с войсками Альянса спешит сюда. Судя по данным разведки, основной удар демонов направлен на столицу ночных эльфов и их главную святыню и источник всех сил, мировое древо. Кратчайший путь, к которым лежит именно через эти края. А так, если мы сможем отразить их удар и уничтожить твари, все останутся довольны. Фух, выдохнула Фель, у которой буквально камень с души свалился. А зачем тогда на наш дирижабль своих призраков натравливать было? У нас, между прочим, даже убитые есть. То ли 8, то ли 9. Моя подчиненная поступила необдуманно, она будет наказана, пообещала правительница ночных эльфов. Впрочем, ее извиняет тот факт, что мы сейчас находимся в состоянии войны и не ждали гостей. Если бы мои глубоко уважаемые гости не узнали вас по краткому описанию от Маев, то владыка Кинариус обрушил бы на пришельцев всю свою мощь. Хотелось бы увидеть товар лицом, скромно заметил гоблин, ковыряя каменный пол прохода ножкой. Не утратил ли он, так сказать, кондиции? Вдруг великий чернокнижник свихнулся за столько времени или растерял свои таланты? Да и просто поговорить с такой персоной было бы замечательно. Если кто не понял, это значит, что под вашим соглашением я подпишусь, оно меня устраивает. Целиком и полностью, орки. В дальнем конце зала отворилась дверь, явив Маев. Сквозь скрывавшие все ее тело доспехи подробности разглядеть было сложно, но тон эльфийки был достаточно напряженным, а грудная пластина необычной брони вздымалась в слишком частом темпе для спокойного дыхания. Орки. Тралл уже успел ответить на то послание, которое я ему отправила, да к тому же прислал своих дипломатов. Подняла брови Джоэна. Быстро он. Нет, эти держатся занятого ими участка пещеры после заключенного перемирия сроком на сутки пока не показывались. Помотала головой тяжело дышащая девушка. Вот только к нам подошли проклятые демонами отродья. Те самые, что спалили священную рощу господина Кинариуса и чуть не зажарили на костре из ее поленьев его самого. Выбирай выражение, труполюбка. Взбесился полубок и гневно затопал копытами. Или я проломлю тебе череп. Против правды не попрешь. Развела руками Маев, ни капли не устрашась гнева Кинариуса. Впрочем, неудивительно, учитывая тот факт, что они были соседями и регулярно сотрудничали на ниве исполнения наказания для преступниц, содержащихся в подземном концлагере. В таких условиях волей-неволей привыкаешь к тем, с кем провел много времени. Ваши дочери перебиты, Ваш храм разрушен, жители вашего города частично сдались в плен или бежали. Оставшиеся взяли в руки оружие и теперь помогают оборонять мои подземные владения. Помогали. Я чувствую дыхание смерти, раскатывающееся по коридорам. Демоны режут их без жалости и сострадания. Некромантка распалась тенями, а спустя мгновение в месте, где она находилась, забушевало ужасающей мощи пламя. Вслед за опавшим огнем появился и тот, кто его вызвал. Догнал, нашел, поймал. Радостно объявил занимающий весь дверной проем Монаротх, набирая воздуха в грудь, чтобы снова извергнуть из себя всесокрушающее пламя. Говорить и одновременно готовиться атаковать было трудно, но архидемон справился. Он бы не смог достичь своего статуса и положения, если бы не был талантливым малым. Ме. Вот Кинариус стоял перед гоблином, и вот там его уже и нет. Рога зероподобного полубога почти вошли в живот архидемона, но тут последний наконец-то разродился целым фонтаном неимоверно жаркого пламени, отбросившего живую святыню ночных эльфов назад. Да к тому же вдогонку встретивший старого врага генерал пылающего легиона съездил ему по хребту своим оружием, будто хворостиной, и примерно с тем же результатом. Белая шерсть, возможно, и была мягкой и шелковистой, но своего обладателя защищала куда лучше, чем доспехи. Во всяком случае, десяток воительниц ночных эльфов, попавших под пламенный выдох, изжарились на месте, а от представителя и сыну их божества даже паленым козлом не запахло. «Я сокрушал тебя раньше, сокрушу и сейчас», — проблеял то ли себе, то ли окружающим Кинариус, вновь пытаясь наскочить на противника, но метнувшееся к рогатой голове лезвие заставило его отойти обратно. Магическая растительность, занявшая собой весь зал, пошла в атаку, но лианы или острые словно лезвие ножей трава не могли причинить урона архидемону, а ожившие деревья никак не могли протолкаться к нему, поскольку из-за неожиданного появления врага оказались в глубоком тылу воинских порядков. К тому же целиком выбравшийся в громадный зал архидемон больше не был один. Следом за ним в проход живой рекой вливались орки. Много орков, весьма необычных орков. Глаза их были красны так, что не было видно зрачка, кожа несла на себе грубо нанесенные и пылающие алым светом татуировки, а острая кромка оружия отливала антрацитово-черной тьмой. «В этот раз тебе не спастись, ублюдок!» — пророкотал архидемон, наступая на пятившегося полубога. Копыто одной из задних ног Кинариуса наступило на лучницу, сбитую на землю шарахнувшимися прочь от архидемона эльфийками, и с мерзким влажным хрустом раздавило ей голову. «Межу нашими родами давние и кровные счеты, которые сегодня наконец-то окажутся оплачены. Вперед, слуги мои, режьте их, бейте их, а потом мы попируем». Опять этот наглый предводитель козявок. На Кинариуса синхронными движениями в высоком прыжке бросились сразу 5 совершенно одинаковых орков. Вставший на дыбы полубог приласкал 2 из них передними копытами, а еще 2 поймал руками. 4 фантома развеялось, а их создатель, размахивающий здоровенным двуручным топором, отлетел в сторону, с развороченной ударом подкованной ноги челюстью. «Я же его убил. Ар, ты всего лишь оторвал мне руку, которой я вырезал из тебя кусок мяса», — оскалился развороченным оскалом клыков вождь порабощенных демонами орков. Желтоватые острые зубы на глазах вставали на место, а десные губы переставали кровоточить. «Но знаешь, после того, как я съел твою вырезку, у меня в течение суток отросла новая, причем ничуть не хуже старой. Я несу возмездие во имя Луны». Глаза правительницы ночных эльфов вспыхнули серебряным светом, как и ее кожа. Мощный луч тусклого сияния сорвался с поднятого ей над головой серебряного диска и буквально испарил первых 2 или 3 десятка орков, врезающихся в порядке врага. Еще столько же отделались тяжелыми ожогами. Предводитель этой братьи всего лишь заслонил свое лицо топором, а после того, как опасность исчезла, сразу же метнул его в размахивающего деревянным посохом и чего-то колдующего Малфуриона. От последнего аж во все стороны кровавые щепки полетели. «Ох, спина!» — простонался правитель империи ночных эльфов, падая с развороченным напрочь боком. Его одежда мгновенно казалась запятнана смесью крови и древесного сока. Какой-то орк из вновь ворвавшихся в помещение попытался повторить подвиг своего командира и метнул в него дротик. Однако покрытое тьмой лезвие, ударившее друида в шику, лишь едва-едва смогло разорвать напоминающую древесную кору кожу. Чтобы справиться с ней обычного оружия, похоже, было явно недостаточно, а засевший в ране топор, судя по всему, являлся далеко не слабым артефактом. Ну или может сыграла роль рука, запустившая секиру в полет. «А-а-а, помогите! Угу, добейте его, чтобы не мучился!» — посоветовал окружающим позабытый всеми гоблин, опуская каменную плиту на место. Конечно, архидемона или даже большое количество жаждущих драки орков она задержать не могла, но у них и без коротышки с его отрядом было кем заняться. Так, Сильвана, не отпускай пузика, но и не придуши ненароком. Она у нас, во-первых, правитель суверенной державы, а во-вторых, очень полезный в хозяйстве человек и пароход. Тьфу ты, телепорт. Ну, ты меня еще по лесам браконьеров выслеживать поучи. Недовольно буркнула бывшая глава рейнджеров, дружески обнимая женщину архимага одной рукой за талию, второй за шею. Очень цепко. Так, чтобы пленница скорее потеряла голову, чем смогла сбежать. Что это значит? Закашлялась волшебница, которой слишком сильно перекрыли кислород. Ты что, переметнулся на сторону демонов? Да упаси меня сиськи. Замахал руками зеленый коротышка, прислушиваясь к шуму битвы за каменной плитой. В это время его отряд дружно пятился назад, пытаясь выйти из узкого коридора обратно на оперативный простор. Не конкретно Сильвана, а вообще. Просто пока сильно злые мальчики бьют очень нехороших девочек, у нас есть время на то, чтобы быстренько обделать все свои дела. В частности, взять главный приз, обещанный на после войны. А то мало ли, как она там повернется. Нет, мне, конечно, хотелось бы самому понаказывать местных обитательниц. Однако сил на всех может и не хватить. Тем более, тут выискались такие конкуренты. Халхюк, чего у тебя? Это слишком молодая, работает недавно и на глубинные уровни ее не пускали. Охотник на демонов поднял руки с лица пускавшей слюни эльфийки. Сразу же исполняющая роль помощника шамана острого подсунула старшему коллеге новую жертву, старательно пучащую глаза и пытающуюся мычать сквозь кляп. Пленниц отступающий коротышка набрал с запасом, дернув на себя телекинезом не только Джоану и быстро сориентировавшуюся в обстановке Сильвану, но и нескольких представительниц потенциального союзника. Занятые дракой с орками ночные эльфы потери далеко не самых ценных воинов не заметили, или не успели на нее отреагировать раньше, чем проход закрылся. «Ну, куда ты мне эту суешь? Не видишь разве, какой у нее узор брони? Она не из местных стражниц, давай ее к уже отработанным». «Не надо», — отчаянно заверещала связанная эльфийка, которой неудобная поза не давала увидеть, что уже прошедшие через лапы охотника на демонов товарки остаются вполне себе живыми, просто находятся в глубоком обмороке, вызванном уходом вселенного в них духа. Других методов развязать язык за пару мгновений, кроме контролируемой им одержимости, Халхюк не знал. «Я младший оруженосец одного из телохранителей госпожи Терент, которая часто навещала госпожу Маев в ее покоях, и мне пару раз выпадала честь прислуживать им за обедом. Там нельзя сделать и шага в сторону, или тебя убьют духи наказанных за свои грехи преступниц. Говорят, оттуда есть ходы к сокровищнице с артефактами времен Древней Империи, личным заклинательным залом и спуск к камерам с особыми заключенными. Почему бы живущему на одном месте несколько тысяч лет некроманту и не оборудовать себе рабочее место в шаговой доступности? Задал риторический вопрос гоблин. Ладно, убедила. Если найдем там то, что ищем, получишь свободу и билет до любого угодного тебе места. В противном случае, сама понимаешь, лучше бы тебе было молчать. Эй, народ, слушай мою команду. Пока идем до места, захватывайте с собой все, что плохо лежит. Во-первых, нашему главному бухгалтеру наверняка лень выписывать вам премии. Во-вторых, все потом на орков спишем. В-третьих, если нас зажмут, мне хоть будет чем по врагу кидаться. Как-то это неправильно. Прозвучал откуда-то из недр сплоченного строя тонкий детский голосок. Это же ну воровство. А брать чужое нехорошо. Кто сказал? У гоблина от удивления шея вытянулась вверх так, словно он уже успел искусно овладеть навыками трансформации тела и теперь пытается принять облик жирафа. Покажите мне этого идеалиста, каким-то чудом еще не снявшего розовые очки в нашем суровом мире. Бойцы расступились. Группа молодых чародеек, одетых в свои провокационные наряды, вытолкнула вперед самую младшую ученицу. Да я сейчас шваброй. От нецензурного вопля гоблина, кажется, даже стих шум битвы за стеной. Вряд ли успевшая отметить совершеннолетие девочка приняла это на свой счет и упала в обморок. Видимо, в ее мечтах роль первого возлюбленного отводилась прекрасному принцу, а никак не средству для уборки помещений. Какой мудак пустил на боевую операцию детей? Я ж его возьму на морскую рыбалку в качестве приманки для акул. Если бы у нас тут была серьезная драка, весь этот цветник полег бы напрочь. Они же даже доспехи не одели, дурынды малолетние. Потом будешь наказывать невиновных и награждать непричастных. оборвал его Халхюк, накладывая руны рядом с каменной плитой. «У нас времени мало, а эта компания кухонных вредительниц все равно кроме как тебе никому напрямую не подчиняется, и разрешения соответственно на свои действия не спрашивает, а отсылать их обратно уже поздно, если по пути попадется хотя бы пара толковых демонов или орков, они просто не дойдут». Глава 47. В быстром темпе, ведомый удачно попавшийся под руку проводницей, отряд двигался по лабиринту из благоустроенных природных пещер и явно вручную сделанных помещений. По пути ему несколько раз встречались группы воинственно настроенных орков с красными глазами и ночные эльфийки, также не пылающие миролюбием, но большой проблемой они не стали. Да, не чувствующие боли и страха берсеркеры в узком проходе – это страшная сила, но не против взрывной волны и десятка пуль в ногах и головах, а местные жительницы и вовсе при виде такого количества чужаков обычно предпочитали как можно быстрее оказаться подальше, то ли стражницы подземной тюрьмы, то ли беженцы из разрушенного города. Они явно не горели желанием вступать в безнадежный бой с несколькими сотнями чужих бойцов. Ну не тогда, когда их собственное число измерялось в лучшем случае десятками, пятерых или семерых героинь, явно испытывающих серьезные проблемы с рассудком, без особых проблем задавили численным перевесом, оглушили и положили отдохнуть в уголке. Сложно показать индивидуальное фехтовальное мастерство в поединке со строем, норовящим обойти тебя со всех сторон и долбануть под коленки или сразу по затылку. Куда большему количеству лучницу, пытавшихся выпустить с предельной дистанции стрелу и сбежать, повезло меньше. Солдаты не были намерены с ними церемониться, и потому большая часть поступивших подобным образом воительниц остались истекать кровью из несовместимых с жизнью пулевых ранений. Маги свою энергию берегли, поскольку с восстановлением сил в этом месте у них могли быть явные проблемы. В коридорах то тут, то там попадались двери, ведущие в небольшие и скудно обставленные комнаты, разительно отличающиеся от окружающего великолепия. Вероятно, это и были камеры для заключенных, которых в настоящий момент почему-то не было в своих покоях, или выпустили их при начале военных действий, или, скорее всего, оперативно отправили в руки заведующей здесь колдуньи. Вряд ли устроившая нападение призраков на дирижабль некромантка использовала в своих целях добровольцев. Ой, какая хорошая картина. Одна из молодых волшебниц остановилась перед висящим на стене морским пейзажем, действительно нарисованным весьма искусно. Либо одна из стражниц зарывала свой талант в землю, либо кто-то из заключенных оказался неплохим художником и был принужден поработать на украшение своей тюрьмы. «Я возьму, дай сюда». Довольно невежливо вырвал оправленный в резную раму у девушки ледяной тролль. «Она тяжелая, надорвешься еще, а ничего так вышивка». Примерилась через несколько шагов ее товарка родом из Кельталоса к лежащему на небольшом диванчике покрывалу. «Эй, куда? Я первая его увидела. Ничего не знаю». Проявившая свойственную рейнджерам ловкость и сноровку Лонари теперь раскаивалась в своем поступке. Место в заплечном мешке было ограниченным, а трофеев предстояло еще много. Вынужденная очень плотно общаться с гоблинами продолжительное время, эльфийка волей-неволей перенимала их жизненные ценности. К тому же прихватизированию трофеев очень способствовали воспоминания о партизанском прозябании в лесах, во время которого местные жители даже не задумывались о том, чтобы помочь дальним родственникам в борьбе за существование. Фух, как же стены давит. Халхюк остановился и пошатнулся. Проклятие, не провел бы в чумах несколько сотен лет, подумал бы, что у меня клаустрофобия. Все, я здесь больше не боец, собственную руку с трудом вижу. Острога, детка, иди-ка сюда, понесешь мой посох, а то чего-то он тяжеловат стал. Если охотнику на демонов здесь худо, то значит, верной дорогой идем мы, товарищи, радостно провозгласил Тимон. Так, Страри, оставь здесь десяток своих архаровцев окапываться. Будут стеречь нам тылы заслуженного предка большей части ныне существующих ледяных троллей, наконец-то почувствовавшего свой возраст. Мы еще не пришли, но я знаю дорогу. Дальше будет большой спирально уходящий вниз пандус. Быстро-быстро тараторила пленница, нервно косясь на покрытое кровью оружие в руках солдат. Его специально таким сделали, чтобы владыке Кинариусу удобно было ходить. Их таких у нас много, потому как лестница не очень подходит для его копыт. Потом будет коридор и еще один пандус. Внизу камеры, в которых ждут родов самые страшные преступницы, смертью искупающие свои грехи и дающие новую жизнь. А после них пойдут уже и личные покои госпожи Маев вместе со всеми помещениями, куда меня не пускали. Громоподобное испуганно болзиненное блеяние и ничуть не менее громкий торжествующий рев разнеслись оттуда, куда пробирался отряд. «Больше ходить не будет», — задумчиво протянул гоблин, замирая в самом начале пандуса. «Кажись, отбегался, козлик. Всем тихо, стоять тут и не отсвечивать. Сильвана, передай Джоану кому-нибудь другому, например Страре, он уже давно на ее пухленькие формы облизывается. А мы с тобой тихонечко, как настоящий спецназ, поползем на разведку. Вас не заметит», — хмыкнул закованный в латы гном, с большой охотой обнимая волшебницу, чтобы не дать ее уйти телепортацией. Вернее, переместиться она бы могла, но только вместе с ним. И в таком случае старый вояка скорее всего просто свернул бы девушке шею ничуть не менее эффективно и безжалостно, чем немертвая глава рейнджеров. «Ну, если ты только как всегда не примешься взрывать все препятствия на своем пути динамитом». Пандус вился спиралью по стенам не просто громадной, а просто-таки титанической пещеры, способной вместить в себя крупный город. «Ну, если не ставить здания друг на друга, то может быть среднего пошиба село». С верхнего яруса было прекрасно видно его подножие. Внизу вовсю кипела битва двух древних и разумных чудовищ, сходных друг с другом габаритами, мощью и строением тела. Гнилая кровь, чернеющая изрядно опаленной шерстью, Кинари успятился назад, голыми руками принимая удар оружия Монорадха. Как ни странно, никаких особо заметных следов на коже полубога они не оставляли. Было решительно непонятно, зачем архидемон вообще таскает с собой такую громадную штуку, если она потрясающе неэффективна. Разве только она дорога ему как память. «Ты ошибка Маатери природы и будешь повержен. Умри», — наступающий генерал пылающего легиона говорил тяжело. В горле у него засело штук 6 пылающих рунами стрел, и можно было лишь гадать, насколько сильным было это оружие, что оно смогло ранить чудовище. К тому же по его коже то тут, то там расплывались пятна похожего на мох лишая, и постепенно они захватывали все новые и новые участки шкуры, умудряясь пить соки из целого архидемона. «Ваш род заплатит за свои преступления, он исчезнет весь и не останется никого, вообще». На фоне двух гигантов почти незаметными казалась их свита. «Подумаешь, что такое 30 принявших промежуточную форму между эльфом и зверем друидов. Ночные эльфы обоих полов активно наколдовывали разнообразную хищную флору или рвали покрывшимися шерстью лапами врагов. Противостояли им с полсотни красноглазых и истерично завывающих орков. Обычных зеленокожих здоровяков уже 3 раза отравили бы ядовитой пыльцой и удушили лианами. Но служба демонам, помимо очевидных недостатков, явно несла в себе и положительные стороны. Теперь магия едва ли не отскакивала от шкур клыкастых рубак, а вложенная в их удары сила заставляли крошиться и ломаться даже толстые грубые сабли, сделанные из вполне приличного железа. Правда, 2 или 3 из них сам Монорадхай задавил невзначай, а одного вообще расплескал во все стороны кровавыми брызгами рефлекторным ударом хвоста, когда тот задел своего повелителя плечом в районе, откуда этот самый хвост растет. «Никак не ервничаешь, мутант?» Рога Кинариуса засветились синим светом, и между ними возникла шаровая молния. 2, 3, 10 и 20. Град электрических шаров ударил в грудь архидемона, обугливая плоть и разбрасывая во все стороны крупную чешую. «Правильно, бойся меня, вы всегда были семейством извращенцев». Поднялся на дыбы генерал пылающего легиона и раскрутил свое оружие так, что оно слилось в мерцающий круг, и помощников себе подбирали под стать. «Или ты думаешь, я не понял, почему от той жрицы и ее муженька настолько сильно пахло тигром, а, кровосмесительное отродье? Не, я, конечно, девушка не самых строгих правил, особенно после смерти и созерцания головы проклятого принца на стене своего дворца. Если бы Сильвана нуждалась в воздухе, после таких известий она могла бы задохнуться. И природу в принципе люблю, но проклятие, я же с этими двумя за руки здоровалась». «Да тише ты», — шикнул на нее гоблин. «Все равно есть у меня такое чувство, что больше им у власти не сидеть. Скинут их по итогам войны, зуб даю. Вот хоть тот, что сейчас у Монорадха божественный полукозил копытом выбил. Кстати, как они отнеслись к тому, что ты мертвая?» «С пониманием», — пожала плечами бывшая глава рейнджеров. «Я не уверена, но кажется, это их Маев тоже мертвая полностью или хотя бы частично. Не знаю, чем объяснить, вроде дышать она не забывает, да к тому же тепло в ее теле есть, но не чувствую я под теми доспехами жизни». Выпад разрезал Кинариусу бок, но полубог не сплоховал и показал настоящий мастер-класс с рукокопытной борьбы. Он словно цирковой акробат запрыгнул на спину своему противнику, используя выброшенную вперед конечность последнего как точку опоры. Острые копыта вонзились в плоть архидемона, но куда более важным был тот факт, что теперь шея генерала Пылающего Легиона оказалась в мощном борцовском захвате, и отец кентавров своего противника весьма успешно душил. Ударяясь боками об все стены подряд, чудовищный дуэт поднимался вверх по пандусу и на втором или третьем витке нашел слабое место. Два сцепившихся в жестокой драке монстра прошибли собою какую-то большую узорчатую дверь, подходившую полубогу по габаритам. Друиды закончили рвать орков и потянулись следом за своим господином. Все четверо выживших, причем каждый из них был весьма серьезно изранен, сверкнули отсветы огня, донеслось протестующее возмущенное блеяние. «Чую, так развлекаться они могут долго», — нервно заметил гоблин. «А нам как бы надо вниз и далее, звуки битвы удаляются», — прислушалась Сильвана. «Правда, они становятся громче». Видимо, там нашлось подкрепление для обоих сторон. Ладно, еще немного подождем и как затихнет, попробуем провести отряд. Будем надеяться, победитель будут измотан, ведь шансов на взаимное уничтожение ими друг друга практически нет. Правда, если нас в этих подземельях зажмут, оторваться будет ой как тяжело. Наконец, будучи удовлетворенными отсутствием громких звуков, пара разведчиков отважилась спуститься по пандусу, не обнаружив никого живого, кроме тяжело раненого орка, который медленно умирал от кровопотери. Они рискнули подозвать остальной отряд и двинуться дальше, и буквально через несколько минут вновь замер у почти такого же пандуса. «Все», — констатировал гоблин, опасно свешиваясь за его край и разглядывая то, что творилось у него под ногами. «Теперь точно допрыгался козлик». «Что?» — не поняла его выступавшая в роли проводника ночная эльфийка, а потом проследила за взглядом коротышки и ахнула, прижав руки ко рту. «Нет, владыка Кинариус». Обугленная туша с остатками не везде сгоревшей белой шерсти слабо ворочалась в дальнем конце пандуса. Причем причиной ее шевеления был полуголый зеленокожий громила с большим двуручным топором, споро разделывавший уже неживую святыню ночных эльфов на куски и тут же их жадно пожиравший. Полубога, очевидно, оттеснили от своих союзников, а потом убили. Само собой, отец кентавров без боя не сдался. Тут и там лежали тела орков, ночных эльфов, парочка разломанных на куски оживших деревьев, несколько ростовых каменных статуй, явно неспроста оказавшихся на поле боя. Немаленькие участки каменного пола оказались покрыты кровью, по которой еще гуляли язычки алого пламени. Кое-где в его свете блестела крупная чешуя. В руках погибшего олицетворения мощи магии природы был сжат громадный рог, вырванный с корнем из кого-то другого, а единственный, кто подходил для него по габаритам, это был Монаратх. Скорее всего, ему же принадлежало большое кожаное крыло, которое получилось заметить далеко не сразу, поскольку отлетело оно в очень уж укромный уголок. Где-то в недрах подземной темницы еще полыхал бой, судя по долетавшему шуму сражения, но здесь и сейчас битва уже кончилась. Шум идет из того места, в которое поместили посольство Альянса. Прислушалась Джоэна. «Может, вы меня уже отпустите? Все равно помогать местным жителям защищать своего легендарного ренегата мне нет никакого смысла. А если Илридан не сможет по каким-то причинам создать новый магический источник для высоких эльфов, то они будут жаждать вашей крови, а не моей. Я боюсь отпускать тебе одну. Случись чего, кому тогда принимать руководство Альянсом? Мне что ли? Архидемон где-то тут, и я догадываюсь, кого он может искать», — задумчиво протянул гоблин, созерцая увлеченного своим делом рычьего вождя. Отряд в несколько сотен бойцов тот пока не заметил, поскольку чавкал громче, чем все они топали. Остается, конечно, вариант, что Монаратх уполз зализывать раны или ловить правителей ночных эльфов. Однако мне почему-то в них не очень верится. В покое Майфридалии можно попасть другим путем? Теоретически да. По водоводу с верхних уровней. В принципе, это почти такой же пандус, только не настолько удобный. Подумав, решила пленная эльфийка. У него есть ответвление в кухонный блок, но я не знаю, попадает вода к нижним камерам. К тому же до него далеко идти, но обратно-то все равно придется идти по пандусу. Или лететь вверх против течения. Пожал плечами гоблин. Но это я так, сугубо теоретически. Все за мной. Орка, если не будет кидаться, не трогать. Пусть обедает, авось лопнет. А нам шум не нужен, мало ли кто на него может выглянуть из соседних переходов. Вождь зеленокожих на несколько сотен бойцов не кинулся. Похоже, он их вообще не заметил, столь увлеченно он лопал. Нет, даже не так, жрал. Вообще-то плоть полубога должна обладать весьма интересными качествами. Задумчиво покосилась на тушу Кинариуса Сильвана. Как знать, быть может, попробовав ее, я смогу воскреснуть. Или упокоишься с миром. Пожал плечами гоблин, протягивая руку в сторону поедаемого трупа. Из ладони Кинариуса выпал сжатый его мертвыми пальцами загнутый рог и полетел в сторону коротышки, лишь немногим превосходящего отломанное от башки архидемона украшение размерами. Впрочем, тащить такую ношу в руках Тимон не собирался, во всяком случае до тех пор, пока к его услугам имеется свернутое пространство, куда добычу оперативно и упаковали. А может, у тебя вдруг вырастут волосы, мягкие, курчавые и шелковистые, один в один как еще сохранившая на трупе шерсть, по всему лицу. Ты тогда станешь первой красавицей не только Кельталоса, но и Стальгорна. Впрочем, поступай как знаешь, мешать не буду. Даже помогу этого аглоеда отогнать. Кстати, мне кажется, или он уже слопал больше, чем весит сам, или это Монорадх куснул поверженного противника пару раз, слизнув в свой желудок чуть не четверть всей туши. Любовь дворфов и гномов к бородам сильно преувеличена слухами. Поспешно заявила мертвая эльфийка и больше к этому разговору не возвращалась. Тем более, что они уже оказались перед крепко запертой дверью в покое Маев. Стоило открыть ее, и три десятка непонятно откуда взявшихся призраков бросились на живых, чтобы растечься спустя пару секунд безвредной эктоплазмой.